когда вы влюбляетесь. Любовь возникает тогда, когда сходные мысленные энергии двух людей радуются тому, что нашли друг друга. Мысль узнает мысль, и они встречаются. И когда мысленная энергия опознает собственную природу, она делится собой с теми двумя, в которых уже есть ее частичка. И внешне это выглядит как любовь. Именно это взаимное узнавание мысленной энергии вызывает огонь страсти, мечтательное состояние, влажные ладони и надежду. Когда люди чувствуют, что встретили родственную душу, это происходит от того, что их мысленные энергии сливаются. Это может длиться всю жизнь, несколько секунд или одну ночь. Что определяет продолжительность взаимосвязи? Длительность жизни – той мысленной энергии, которая заключена в каждом из партнеров. Когда люди влюбляются, а потом сразу же обнаруживают, что у них не так-то много общего, это происходит из-за того, что мысленная энергия отправляется дальше. Продолжительность любовных взаимоотношений определяется их началом, потому что как они начинаются, так они и заканчиваются. Внезапное, взрывное начало приведет к такому же концу. Чем быстрее люди окунутся в любовную взаимность, тем быстрее они разбегутся в разные стороны. Почему? Потому что, когда вы поспешно бросаетесь навстречу любви, ваша мысленная энергия как бы стремительно сжигает себя или даже взрывается. И это может причинить горе и боль. Когда люди нуждаются в любви и близких взаимоотношениях, они нередко слишком спешат. Они страстно жаждут любви и влюбляются мгновенно, но они полностью поглощены собственными потребностями и совершенно не считаются с нуждами другого человека. Такие отношения не могут быть продолжительными. Чем медленнее и осторожнее вы продвигаетесь вперед, тем больше шансов на то, что ваши отношения надолго. Мысленной энергии необходимо развиваться не спеша и упорядоченно, чтобы набраться сил, чтобы ее хватило надолго. Когда вы двигаетесь медленно, мысленная энергия любви сама выстраивает себя, создавая все больше и больше энергии любви. Можно даже заставить кого-то полюбить вас, используя силу мысленной энергии, но едва ли это целесообразно, потому что таким образом вы создаете некую искусственную ситуацию, а это неправильно, и обязательно приведет к слезам и энергетическим проблемам у обеих сторон. Когда Даниэль встретил Розу, он просто потерял голову и был убежден, эта девушка – его великая любовь. Он увлек ее в романтический водоворот, и они обручились уже через 3 недели после знакомства. Но еще несколько недель спустя Даниэля охватили противоречивые чувства. Он думал, что любит Розу, но не был в этом до конца уверен. Он пришел ко мне, и я посоветовал ему делать упражнение внутреннего друга из 5-й части. Позанимавшись несколько дней, Даниэль начал понимать, что он создал для себя множество фантастических образов, и все их перенес на Розу. Его любовная история была из тех, которые я называю любовным столкновением, то есть просто эмоциональным, несчастным случаем, происшедшим из-за опасного превышения скорости. Даниэлю пришлось примириться с тем фактом, что он перепутал любовь с нуждой. Глубочайшая внутренняя потребность как бы удовлетворилась идеей, что Роза – его истинная возлюбленная. Но теперь Даниэль знал, что никакой другой человек не сможет удовлетворить его внутренние устремления. Это должно быть достигнуто изнутри. И ему пришлось сделать еще один болезненный шаг и рассказать Розе то, что он узнал о самом себе, а потом расторгнуть помолвку. Роза была глубоко огорчена и сначала вообще не желала видеть Даниэля. Но позже они стали друзьями, и Роза сказала, что она рада тому, что Даниэль вовремя разобрался в своих чувствах, пока они еще не обвенчались. Природа вожделения. Вожделение, как и любовь, разновидность мысленной энергии. Но вожделение возникает из неправильного мышления обыденного ума, в то время, когда ваше тело ищет энергетической подзарядки. Когда ваша энергия ослабевает, вы преисполняетесь вожделения. Главное в мысленной энергии вожделение то, что вы должны быть весьма осторожными, когда оно овладевает вами, потому что оно может вовлечь в опасности. Конечно, вожделение зачастую шагает рядом с любовью, и тогда оно выглядит как страсть. Но само по себе вожделение – не что иное, как дешевая имитация любви. Это просто зажженная спичка, предоставленная сама себе. Она моментально сгорит. Если вас беспокоит вожделение, особенно если вы испытываете его к человеку, который не является вашим возлюбленным, направьте на вожделение мысленную энергию любви. Оно очень быстро угаснет, автоматически трансформируясь в более позитивную мысленную энергию. Если вы испытываете вожделение к своему партнеру, и это мешает развитию более глубоких чувств, мысленно направьте вожделение в свое сердце, и оно очистится благодаря желанию найти равновесие и гармонию. Как вы думаете, если вас вдруг потянет к какому-то человеку, находящемуся в другом конце переполненной комнаты, это вожделение или настоящая любовь? Исследуйте реакции своего тела. Если это вожделение, вы почувствуете исключительно сексуальное влечение. Если это любовь, вы обнаружите в себе более медленный, более обширный поток энергии. Если вы позволяете себя вовлечь в ряд коротких любовных приключений, оставляющих после себя чувство пустоты, ваша мысленная энергия будет подавлена ощущением одиночества. Сомнения относительно истинной природы такой близости вас начнет мучить стремление обрести невинность. Люди, бросающиеся из одной любовной связи в другую, хотят иметь чистое сердце, но не знают, как этого добиться. Чистота – это не то же самое, что чувствительность и уязвимость. Подлинная чистота есть понимание того, как поступить в любой момент, имея в виду наилучшие намерения относительно себя и другого. Поиск такой чистоты – это первый шаг прекратить вредоносное поведение, толкающее вас от одной связи к другой. Начните исследовать свой способ отношения к миру, загляните внутрь себя и установите контакт с невинностью и мудростью, таящимися в вас. Используйте упражнения внутреннего друга из предыдущей части и пребудьте в мире с самим собой. Таким образом, вы сосредоточитесь на мысленной энергии, исцеляющей ваше тело. Ощутите священную энергию своего тела, позвольте именно ей руководить вашим поведением и вашим выбором. Видимость любви. Если некто лишь делает вид, что любит вас, то такой человек вас просто использует в качестве инструмента, стремясь научиться любить самого себя. Но такие притворщики могут и не знать сути своего поведения. Человек вполне может убедить себя, что он и в самом деле любит, хотя на самом деле это не так. Им просто нравится воображать любовь. Однако, хотя такой человек может не понимать разницы, вы должны ее осознать и замечать. Это вопрос использования неправильной энергии и причинения боли, страдания и гнева. Доверьтесь своим инстинктам. Если вы чувствуете, что вас не любят по-настоящему, если признаки любви неправильны, если вам постоянно кажется, что в отношениях чего-то не хватает, значит, это лишь видимость любви, а не настоящее чувство. Любовь не может быть источником боли, унижения, печали, гнева, чувства пустоты или потери. Если же в ваших отношениях все это присутствует, тогда лучше их прекратить. Это может оказаться трудным, и такой шаг требует храбрости. Но лишь прекращение фальшивой любви позволит вам найти настоящее чувство. Родственные души. Словосочетание «родственные души» широко используется на Западе, чтобы обозначить просто-напросто тех, кому вас тянет или с кем вы так или иначе связаны. По учению Бон, родственные души разделяют глубокую, чистую и духовную любовь, которая существует по законам собственной гармонии, без малейшего усилия людей, в нее вовлеченных. Такая любовь необыкновенно сильна и зачастую настолько переполняет людей, испытывающих ее, что они пугаются и бегут друг от друга. Именно поэтому существует множество историй великой любви, полных страсти и потерь. Если вы встретились с такой любовью, она не иссякнет. Будете ли вы вместе с любимым или нет? Мысленные энергии любви родственных душ – самосозидающаяся энергия. Ей не обязательно опираться на близкое общение двух человек. Эта любовь существует между двумя, независимо от них самих. Она активизируется снова, когда они встретятся. Такой вид любви – это сам жизненный путь двоих, и она оживет, даже если эти двое расстались на много лет. У каждого есть родственная душа, и обычно, хотя и не всегда, эти души притягиваются друг к другу, завязывая романтические взаимоотношения. Вы почти наверняка встретите в течение жизни родственную вам душу, и вы наверняка ее узнаете. Но это совсем не обязательно будет такой человек, с которым вы будете жить вместе или даже просто встречаться достаточно часто. Если такое случится, не поддавайтесь сожалениям, в них не будет проку. Просто думайте, что все произошло так, как должно было произойти, только для вас или для вас обоих. В такой любви нет места для сожалений. Если вы не намереваетесь причинить человеку вред или злоупотребить его отношением к вам, а ненамеренно причиненное огорчение следует простить, потому что это дело вполне обычное для нашего мира. Стремление к любви. Если вы не можете найти любви, то в соответствии с учением Бон, это означает, что ваша мысленная энергия не вызывает ответа мысленной энергии других людей. В таком случае ваша мысленная энергия нуждается в лечении и доведении до состояния завершенности. Самый простой способ исцелить такую ненасыщенную мысленную энергию – это устранить все мысли об одиночестве и о желании любви. Позвольте этим мыслям впитаться в ваше сердце, а потом наблюдайте, как они рассеиваются. Когда они окончательно растают, к вам придет чистая, невинная, исцеляющая любовь. Она откроет вам ваше глубочайшие тайные убеждения относительно того, какими должны быть любовные взаимоотношения. Это простое упражнение даст вам то самопознание, в котором вы нуждаетесь для продвижения вперед. Поддержание любви. Любые взаимоотношения нуждаются в питании и заботе для своего роста. Питанием является мысленная энергия, которую вы вкладываете во взаимоотношения, и очень важно быть уверенным в том, что такое топливо имеет высокое качество. Общение. Правильное общение основано на правильном мышлении. Чтобы добиться позитивной любовной связи, вы должны быть способны общаться так, чтобы и ваш партнер, и вы сами ощущали постоянную поддержку и силу другого. Если вы общаетесь не так, нечистая, неправильная мысленная энергия начнет разъедать ядро ваших взаимоотношений, их жизненная сила уменьшится. Наиболее правильный способ общения при интимных взаимоотношениях – это понимание природы мысленной энергии партнера. А чтобы добиться этого, вы должны обратить внимание на следующие стороны поведения партнера. Первое. Характер речи. Второе. Язык тела. Третье. Как возникают идеи. Четвертое. Привычки. Эти четыре аспекта покажут вам, когда следует начинать разговор о важных вещах, а когда нет. Характер речи и язык тела – это внешние проекции состояния ума. Они покажут вам, что и как думает ваш партнер. Чтобы общение было качественным, дождитесь такого момента, когда ваш партнер расслабится и настроится на любовь. Если этого не происходит, направьте на ситуацию мысленную энергию любви. Важность доверия. Доверие – это постоянное одобрение двух людей доброты, способностей и качеств друг друга, положительная оценка их единения. Это значит, что доверие можно развивать, обращая внимание на то, как именно действует ваша мысленная энергия и энергия мысли вашего любимого в важных областях вашей совместной жизни. Хотя мы иной раз чувствуем инстинктивное доверие к человеку, настоящее доверие завоевывается в течение длительного времени. В соответствии со взглядами Бон, когда вы кому-то доверяете, вы отдаете ему часть своего духа и делаете такого человека участником жизни вашей семьи и всех, с кем знакомы. Так что тут очень важно не спешить и подождать, пока данный человек докажет, что действительно достоин доверия. Правильный выбор времени. Очень важно правильно выбрать время для разговора с партнером о ваших взаимоотношениях. Если разговор идет плохо, то это зачастую бывает как раз из-за того, что неверно определено время для этого. Согласно традиции Бон, в течение суток есть три периода времени, когда следует обсуждать вопросы взаимоотношений. Этот расчет основан на естественных подъемах и спадах энергии взаимоотношений. Если вы хотите добиться благоприятного результата разговора, внимательно изучите эти три периода и нейтральные промежутки между ними. Подумайте над ними, используя свою мудрость и внутреннее понимание. Первый период. От 6 часов утра до часа дня. Затем следует нейтральный промежуток от часа до двух. Второй период продолжается с 2 часов дня до 7 вечера. Второй нейтральный промежуток от 7 вечера до 8. Третий временной период с 8 вечера до 5 утра. Третий нейтральный промежуток с 5 утра до 6 утра. Первый период с 6 утра до часа дня лучше всего подходит для решения проблем или обсуждения каких-то важных вопросов взаимоотношений. Это время накопления силы и внутреннего понимания. Это также время умиротворения и поддержки. Второй период с 2 дня до 7 вечера – это время для обдумывания идей и поступков, для обсуждения разных возможностей и для совместных размышлений. Третий период с 8 вечера до 5 утра – это время для окончательного определения направления действий. В первый нейтральный промежуток с часу до 2 дня лучше всего предоставить всему идти так, как оно идет. Не пытайтесь как-либо воздействовать на свою мысленную энергию любви, потому что это может породить проблемы. Во второй нейтральный промежуток от 7 до 8 вечера лучше ничего не делать, просто провести это время наедине с самим собой. Третий нейтральный промежуток с 5 до 6 утра подходит для того, чтобы вознести благодарность за любовь в вашей жизни. Такое распределение времени суток связано с такой мысленной энергией в мире и в вашем собственном глубинном уме, подсознании. Если вы будете правильно использовать эти периоды, вы тем самым настроитесь на партнера, на его физические, эмоциональные и духовные циклы, и в ваших взаимоотношениях возникнет естественная структура, улучшающая качество вашей любви и питающая взаимное уважение. Конфликт. В любых взаимоотношениях случаются конфликты. Это естественная часть совместной жизни. В конфликте нет ничего нездорового. Конфликт, благополучно разрешенный, прибавляет вашей любви силы и уверенности. С другой стороны, конфликт, который разрешен неправильно, причиняет взаимоотношениям немало вреда. Неправильное разрешение конфликта может включать в себя защиту и нападение, применение силы. А это лишь расширит и углубит противоречие и неизбежно причинит боль одной из сторон. Для правильного разрешения конфликта вы должны использовать свою мысленную энергию любви, стратегически и тактически, и разрубить корень конфликта, чтобы достичь понимания и уверенного осознания. Для этого просто прислушайтесь конфликту. Не только к словам, в которых он выражается, но также и к мысленной энергии, скрытой за ним. Если вы забудете о своих чувствах и будете просто слушать, вы поймете, что нужно сказать, чтобы трансформировать конфликт и прийти к решению. После этого вы можете послать заряд мысленной энергии любви в сердце того человека, с которым поспорили. Когда заряд достигнет цели, вы это ощутите, и подобный конфликт никогда больше не возникнет. Кэт и Сэм были женаты уже более 15 лет, когда их взаимоотношения, прежде просто замечательные, начали меняться к худшему. Кэт и Сэм без конца ссорились из-за своего 13-летнего сына, у которого было слишком много неприятностей в школе. Причем очень часто их ссоры начинались вечером перед сном, а после оба чувствовали себя несчастными, напряженными и не могли заснуть. Кэт настаивала на мягком подходе к сыну, а Сэм был сторонником жестких требований. Он чувствовал, что мальчику это необходимо. Каждому из них было трудно выслушать другого с полным вниманием, и каждый был уверен, что прав. Кэт пришла ко мне и рассказала обо всем. Она боялась, что ее брак под угрозой распада. Она любила Сэма, но страшно злилась на него. Я предложил Кэт на время забыть о своих чувствах и просто прислушаться к Сэму, как только между ними в следующий раз вспыхнет ссора. Я также попросил ее посидеть в одиночестве, молча, и направить в сердце Сэма заряд любви. И, наконец, я предложил ей обсуждать проблемы сына в другое время, между 6 утра и 1 часа дня, поскольку это гораздо лучше, чем говорить на такие темы перед сном. Через месяц Кэт сообщила мне, что начала прислушиваться к Сэму, хотя это было очень трудно, и осознала, что он действительно принимает дела сына очень близко к сердцу. Она поняла также, что оба они, и она, и Сэм, очень любят своего мальчика и боятся, что его дела в школе пойдут еще хуже или что он увлечется наркотиками. После того, как Кэт в течение 2 недель посылала в сердце Сэма заряд любви, она предложила обсудить дела их сына утром, и разговор пошел несравнимо легче. Оба проявили куда больше терпимости и прислушивались друг к другу. Кэт объяснила Сэму, что она прекрасно видит, он любит сына, и это сразу смягчило Сэма. Оба супруга поняли, что их бесконечные ссоры идут только во вред мальчику, даже если он их и не слышит. Они поняли, что лучше, что они могут сделать для сына, это прекратить ссориться, уделять ему больше времени и любви, а также разработать для него разумные правила поведения и вместе добиться от сына их выполнения. Через 6 месяцев поведение их сына стало намного лучше, а взаимоотношения Кэт и Сэма стали богаче и глубже. Их связь друг с другом укрепилась, их браку больше ничего не угрожало. Завершение. Взаимоотношения заканчиваются, когда ваша мысленная энергия теряет связь с энергией мысли партнера. Когда такое происходит, это не обязательно плохо. Это может просто означать, что взаимоотношения достигли своего предела. Совсем не каждая связь должна продолжаться всю жизнь. Может быть и так, что вы уже поделились друг с другом всем, что имели, и дали друг другу все, что могли, и связь между вами уже просто неуместна. Если возникает боль, потрясение и растерянность, то лишь потому, что мы сожалеем о разделении мысленных энергий, прежде так тесно связанных. Сосредоточившись на своей энергии мысли, вы поймете, почему любовь угасла. Иной раз люди, живущие рядом, давно уже внутренне мысленно разошлись, и их тела тоже нуждаются в отделении. Среди последователей Бон принято, что 2 человека сели рядом и объединили свою внутреннюю мудрость. Это даст возможность понять, как лучше завершить отношения. Последователи Бон верят, что все мы в глубине сердца знаем, как закончится наша связь, пусть даже речь идет о смерти одного или обоих партнеров. Такое осознание конца может показаться пугающим человеку Запада. Но при образе мышления, свойственном традиции Бон, это только поможет извлечь наилучшее из сложившихся взаимоотношений и любить друг друга, заботиться друг о друге все то время, что вам предстоит быть вместе. Когда стоит предпринять новую попытку? Как нам узнать, пришло ли время полного разрыва или следует предпринять еще одну попытку? Некоторые пары расходятся и снова сходятся, или много раз оказываются на грани расставания. Если вы хотите понять, стоит ли склеивать разбитое, то самое сложное в этом – разобраться, какого рода мысленную энергию вы создаете друг для друга. Она созидательна или разрушительна, или нейтральна, или вы просто бездумны. Если ваши мысли друг о друге в основном положительны, если в корне ваших взаимоотношений лежат любовь и уважение, тогда нужно приложить все усилия, чтобы все это сохранить. Когда приходится пора расстаться? Даже если вы понимаете, что ваши взаимоотношения исчерпали себя, все равно вам может быть больно и трудно прервать их и пойти своим путем. Если вы не уверены в том, как следует поступить, подумайте о той мысленной энергии, которую вы ощущаете под взаимоотношениями, и решите, какова она в своей основе, созидательная или разрушительная. Если разрушительная, тогда пришла пора расстаться. Иногда боль, горечь и чувство вины затуманивают все, что мы делаем и чувствуем. Однако цепляние за взаимоотношения, которые уже завершились или должны завершиться, приводит к неудачам, болезням и беспокойствам в жизни. Чтобы понять суть этой боли и посредством пережитого углубить самосознание, очень важно помнить, необходимо постоянно держать на уме самые добрые пожелания и самые лучшие намерения относительно того человека, которого вы когда-то любили. Найдите в себе силы для этого, даже если ваши взаимоотношения были не из лучших, либо плохо кончились. На самом деле, чем болезненнее разрыв, тем более важно применить правильное мышление, потому что таким образом вы быстро развеете все тяжелое и негативное. Но для того, чтобы уйти, вы должны уже уметь твердо стоять на собственных ногах, породить внутреннюю независимость, к которой стремитесь, и начать жизнь сначала. Для этого вы должны отказаться и от проклятий, и от чувства вины. Пришла пора принять на себя полную ответственность за свои поступки и мысли. Когда вы сделаете это, сосредоточившись на добрых мыслях, направленных на партнера, мысленные энергии, поддерживающие вашу любовь, смогут разъединиться, даруя благословение и удачу каждому из двоих и одновременно освободив вас. Это исцелит ваше сердце и ум, а также создаст возможность новой, более глубокой любви в будущем, потому что вы не заберете с собой никакого груза от прежних взаимоотношений. В конечном итоге любовь в любой ее форме – это, по сути своей, восхваление вас такими, какие вы есть или какими могли бы стать. Любя, вы желаете разделить его или ее жизнь, энергию и добрые намерения. И в конце любви лучше всего поддерживать это настроение ума и сердца, чтобы беспрепятственно отправиться в новую жизнь. Любовь. Это невидимая богиня, шествующая сквозь наши жизни собственным путем. Ее истинная сущность в том, чтобы давать нам тот урок любви, который мы готовы понять. Любя, вы становитесь ближе к абсолютной божественности и к универсальной красоте, скрытой в роде человеческом. Аннет никогда не желала признавать поражений. Она боялась неудач. Она 7 лет подряд пыталась сохранить взаимоотношения с мужчиной, отказываясь понять, что эти отношения лишь делают ее несчастной. Ко мне она обратилась как раз с просьбой спасти эти отношения. Я предложил ей всмотреться в природу, мысленную энергию, лежавшей под взаимоотношениями, и разобраться, созидательна ли она или нет. Через 2 недели Аннет рассказала мне, что она в процессе практики осознала, эти взаимоотношения, по сути, разрушительны. Ее партнер вел себя по отношению к ней жестоко, грубо и эгоистично, а она принимала это как должное, будучи уверена, что ничего другого и не заслужила, и что только от нее зависит улучшение ситуации. Но на самом деле Аннет удерживал рядом с этим человеком только страх потерпеть поражение, и теперь ей было страшно и грустно от того, что отношения придется прекратить. Но она уже поняла, это единственно правильный выход. Я предложил ей сосредоточиться на рассеивании неправильных мысленных энергий ее взаимоотношений с этим человеком, чтобы прогнать их. Я также предложил ей направлять любовь на себя и на партнера и думать о той свободе и возможности счастья для каждого из них, которые они обретут, расставшись. Аннет было очень трудно это сделать, в особенности потому, что ее партнер вовсе не хотел с ней расставаться. Аннет не знала, хватит ли у нее сил на то, чтобы уйти от него, но она стала выполнять рекомендованные упражнения и обнаружила в себе большие внутренние силы и возможности. 3 месяца спустя Аннет уже смогла прервать тяжелые отношения. Она сделала это с достоинством и уверенностью и не затаила зла на своего партнера. Через 2 года у Аннет был уже другой мужчина, совершенно не похожий на первого. Между ними сложились любящие, здоровые отношения, и они собирались пожениться. Повторный брак. Люди часто женятся не однажды или вступают в гражданские браки, потому что ищут счастье и боятся одиночества. Это часть индивидуального пути самопознания. Количество браков, в которые вы вступаете, имеет куда меньшее значение, чем те мысленные энергии, которые развиваются в браке и вне его. Человек, который вступает в брак много раз, должен позаботиться о том, чтобы не перенести проблемы предыдущего брака в следующий, и, конечно же, должен учитывать, как все это повлияет на детей. Люди, вступающие в брак не единожды, просто не умеют находить в другом человеке нужные им качества и не обладают искусством разрешения внутренних проблем взаимоотношений. Сексуальная любовь. Сексуальная энергия существует как глубокая мысленная энергия и проявляется в разнообразных формах с самого начала существования Вселенной. Эта мысленная энергия стоит за ростом, рождением, жизнью и смертью. Она питает все виды энергии материального мира. Ваша сексуальность, будь вы хоть гомосексуалист, хоть обычный человек, хоть бисексуал, является собой канал, через который проявляется снаружи ваше сознание. Сексуальность – это мысленная энергия, которая ищет способы самовыражения и свое место в материальном мире. Сексуальная энергия может быть преобразована и очищена тем, как вы сами о ней думаете, потому что она откликается на правильную энергию мысли. Мудрое использование сексуальной энергии может привести к великой духовности и интеллектуальному пробуждению. Настроившись на свою сексуальную энергию и правильно ее используя, вы можете узнать, как вы на самом деле относитесь к самому себе. Сексуальность и сексуальная энергия – священная часть вас самих, и если вы оскорбляете и неправильно используете ее, вы оскорбляете самих себя. Секс – мощная мысленная сила. Каждый раз, когда один человек вступает в сексуальные отношения с другим человеком, они передают часть себя другому и впитывают в себя часть другого. Это может происходить правильно или неправильно, в зависимости от того, как вы видите себя и другого. Каждый раз, когда вы участвуете в сексуальном акте, ваши мысленные энергии поглощаются другим человеком. Так что если вы делаете все без должного осознания, вы теряете силы. Вы впитываете от своего сексуального партнера понемножку всего – мыслей, эмоций, страхов, надежд, желаний, тайн, истин и судьбы. К сексуальной энергии всегда следует относиться с огромным уважением, потому что она чиста и невинна и содержит в себе информацию, которая способна привести вас к высшим состояниям сознания. Есть специальные способы достижения этих состояний, включая и путь безбрачия, полного воздержания от секса, но для большинства из нас, живущих обычной жизнью в обычном мире, лучше всего путь правильного и ответственного отношения к себе. Это поможет вам открыть собственный внутренний моральный кодекс, уникальный для каждого, но универсальный для всех. Сила сексуальной энергии. Ваша сексуальная энергия – это священное выражение энергии мысли, которая ищет выхода, выражения, познания, счастья и осуществления. Сила сексуальной энергии лежит в основе человеческого бытия. Она пробуждает к жизни наши инстинкты и желания и выражает суть нашей человеческой натуры. Но все это может происходить как правильно, так и неправильно. Сила сексуальной энергии необъятна, и проявляется она через наши мысли. Если эта сила просто течет сквозь нас, направляя наши действия по собственному желанию, мы ничего не выигрываем от такого процесса. Но если мы правильно и искусно работаем со своими мыслями, мы можем замедлить ток сексуальной энергии и накапливать ее, чтобы затем осознать и преобразовать ее силу. Мы вполне можем отказаться подчиняться ей безоглядно. Это и есть сексуальная свобода в ее истинном смысле. Сексуальная свобода не представляет собой обладание огромным количеством партнеров или презрение к сексуальным запретам. Она приходит из понимания объема и глубины нашей сексуальной энергии. Она приходит тогда, когда мы осознаем, мы можем ее использовать разнообразно, а не только в сексуальной активности как таковой. Пробуждение сексуальной энергии. Сексуальная энергия настолько мощна, что ищет выхода в любом роде человеческой деятельности. И правильным будет пробуждать ее как раз во всех видах своей активности, а не только строго в области секса. Любое дело, которым вы занимаетесь, которое вам нравится, пробудит вашу сексуальную энергию. Постарайтесь осознать это, когда вы делаете что-то такое, что требует полного сосредоточения. Когда вы ощущаете прилив энергии, концентрацию, полное внимание к объекту работы, это и есть присутствие сексуальной энергии. Чтобы использовать все выгоды этой жизнетворной энергии, перед началом дела сядьте в тишине и направьте сексуальную энергию в ум. Она принесет вам ясность, успех и творческий подход. Сексуальная энергия сама по себе чиста и благородна, но та энергия мысли, посредством которой мы связаны с сексуальной энергией, может быть неправильной и, соответственно, приведет к несчастливому результату. Если вы хотите очистить и облагородить свои сексуальные импульсы, обратите внимание на то, какие мысли и эмоции возникают у вас в те моменты, когда вы ощущаете прилив сексуальной энергии. И чтобы вы не ощущали или не чувствовали, постарайтесь направить ровный поток сострадания и тепла на эти чувства. Это настроит, приведет в гармонию все то темное и тревожное, что беспокоит вас. Выбор сексуального партнера. Сексуальная энергия священна, и с ней следует обращаться соответствующим образом. Поэтому осторожно выбирайте тех, с кем намерены заняться сексом. Выбирая сексуального партнера, вы тем самым определяете природу и качество вашего сексуального опыта, а также и его результат. Неправильный партнер расстроит равновесие ваших мысленных энергий, результат будет отрицательным. Несчастный партнер может поглотить часть вашей жизненной энергии, так что лучше достаточно хорошо знать человека, с которым вы намерены завязать сексуальные отношения, чтобы понимать, какую именно энергию вы воспримете и что можете потерять. Но недостаточно просто испытывать сексуальное влечение. Вы должны всмотреться в причины желания и понять, почему вам хочется заняться сексом именно с этим человеком. Позвольте вашему уму и телу объединиться, вместо того, чтобы воспринимать Все по отдельности. Вы должны полностью осознавать свои действия. В соответствии со взглядами традиции Бон никогда не следует опрометью бросаться в сексуальную связь с человеком, которому вас просто влечет. Выждите по меньшей мере один лунный месяц после того, как познакомились с кем-то. Если ваше влечение подлинное, страсть лишь возрастет, и сексуальный обмен даст обоим партнерам новый опыт счастья. Ваш моральный кодекс. Неправильные сексуальные взаимоотношения приводят к несчастью и смятению. Но для того, чтобы определить, будет ли сексуальный контакт с тем или иным человеком правильным или неправильным, вы сначала должны четко выстроить свой собственный кодекс сексуального поведения. Многие люди вообще не думают о границах своего поведения в этическом смысле. И не потому, что они аморальны, а просто потому, что никогда не обращали на это внимания. Если и вы принадлежите к их числу, тогда вам необходимо установить для себя несколько основных базовых правил. Традиция Бон, в которой я воспитан, для развития внутреннего единства личности и разработки ее морального кодекса использует обычно следующие пункты. Первый. Сексуальная деятельность очень интимна. Занимаясь с кем-либо сексом, вы впитываете в себя часть его индивидуальности. Прежде чем вступить в такие отношения, удостоверьтесь, что вы готовы к подобной ответственности. Второе. Можете ли вы доверять этому человеку в весьма ранимом психологическом состоянии полной телесной и душевной обнаженности, связанной со страстью? Третье. Почему вы решили начать сексуальную взаимосвязь с кем-то? Четвертое. Руководят ли вашим сексуальным желанием гнев, похоть или алчность? Пятое. Готовы ли вы отвечать за любой неправильный результат своих сексуальных действий? Шестое. Как вы относитесь к сексуальной энергии? Как к чему-то драгоценному или как к чему-то дешевому и обычному? Седьмое. Секс забирает вашу жизненную энергию, если вы отдаетесь его власти. Восьмое. Готовы ли вы позволить сексуальному опыту даровать вам мудрость? Размышление над этими важными пунктами поможет вам решить, что представляет собой ваш личный моральный кодекс. Когда же вы его осознаете, важно начать жить в соответствии с ним, чтобы сохранить самоуважение и цельность личности. Промискуитет. Промискуитет – это беспорядочные половые связи, быстрая смена сексуальных партнеров. Промискуитет серьезно разрушает свободный и естественный ток сексуальной энергии в вашем теле, губит ваш ум и вашу жизнь. Он лишает вашу сексуальную энергию свободы, направляя в русло привычного сексуального поведения. Половая несдержанность рождается не столько из наслаждения сексуальным контактом, сколько из страха. Чтобы вырваться из его сетей, вам необходимо понять, насколько драгоценна ваша сексуальная энергия, и что вы разрушаете этот великий ресурс собственной жизни. Загляните глубоко в себя, рассмотрите тот страх, который питает ваше сексуальное поведение. Возможно, это страх одиночества, страх быть нелюбимым, брошенным. Но такой страх лишь возрастет в результате беспорядочных половых связей. Измените свое поведение, и растущее осознание чистоты и ценности сексуальной энергии начнет развеивать этот страх. Многие люди испытывают чувство вины в связи с сексом. Вы можете ощущать себя виноватым из-за того, что в вас вообще вспыхивает сексуальное влечение или в связи с сексуальным актом. И это мешает вам по-настоящему воспринять сексуальное единство с партнером и предложить ему что-то особенное, свое. Самый простой и безопасный способ избавиться от чувства вины относительно секса – это делать раз в неделю простой несексуальный массаж. Он поможет вам иначе ощутить собственное тело, освоиться с идеей физического присутствия другого человека. Лоуренсу нравилось соблазнять женщин. Он считал себя супермужчиной и без конца менял женщин, зачастую не встречаясь с ними дольше 2 недель, да еще и имел связи на 1 ночь. Приятная внешность и обаяние Лоуренса привлекали к нему женщин, а он думал, что его успех у противоположного пола и непрерывное разнообразие сексуальной жизни означают, что он настоящий мужчина. Лоуренс жил так 20 лет, а потом вдруг молодая девушка сказала ему, что он старый грязный козел. Лоуренс был потрясен. Он впервые задумался о своем поведении. Ему было уже под 40, и почти все его друзья были давно женаты и имели детей. Лоуренс всегда смеялся над ними, он был уверен, что куда счастливее всех них. Но теперь Лоуренс осознал, что он одинок, и что его образ жизни пуст и разрушителен. Он пришел ко мне, потому что захотел измениться, но не знал, как это сделать. Я предложил ему делать упражнение внутреннего друга. Поговорив с внутренним другом, Лоуренс обнаружил, что, несмотря на то, что он соблазнил сотни женщин, он ничего на самом деле о женщинах не знал, как ничего не знал и о настоящей любви. От одной женщины к другой его толкал страх быть нелюбимым. Я предложил Лоуренсу найти время для того, чтобы поразмыслить над собственным моральным кодексом и над тем, что он ищет во взаимоотношениях с женщинами. Сделав это, Лоуренс осознал, что его прежнее поведение лишь ухудшает самочувствие вместо того, чтобы улучшать. Лоуренс решил полностью изменить образ жизни. Он перестал гоняться за женщинами и целый год вообще воздерживался от секса. За это время у него появились женщины-друзья. И Лоуренс много разговаривал с ними о них самих, а также думал о том, чего он хочет на самом деле. Он понял, что хочет жениться и иметь детей, но всегда боялся, что ни одна женщина не пожелает выйти за него замуж. За год такой жизни Лоуренс основательно разобрался в себе, его страх одиночества начал рассеиваться, и несколько месяцев спустя Джилл, женщина, с которой Лоуренс дружил, сказала, что любит его. Лоуренс понял, что он тоже ее любит, и между ними завязались очень нежные и счастливые отношения. Через 5 лет они были уже не только женаты, но и обзавелись 2 чудесными ребятишками. Оживление желания. Когда сексуальное желание умирает, это вполне может означать, что ваша сексуальная энергия нуждается в отдыхе или восстановлении. Сексуальная энергия обладает цикличной природой и в уме, и в теле, и отзывается на неожиданные повороты мыслей. Лучший способ исцелить ее – не предаваться осуждению, гневу и чувству вины, но поискать причины, почему она ослабела. Возможно, какие-то другие стороны вашей жизни требуют слишком большого расхода энергии. Тогда, скорее всего, вам нужно просто время, терпение и понимание. Не подгоняйте себя, не пытайтесь форсировать желание. Поверьте, оно вернется, когда вы будете к тому готовы и когда сложатся благоприятные обстоятельства. Если вы и ваш партнер любите друг друга, если вы оба готовы возобновить сексуальные отношения после определенного периода воздержания, тогда каждому из вас необходимо заново выстроить свое понимание сексуальной энергии. Это можно сделать очень простым и безопасным способом. Посидите некоторое время лицом друг к другу, совсем близко, почти как в поцелуе. Ощутите дыхание друг друга. По очереди выдыхайте друг другу в рот. Позвольте энергии ваших умов и тел соединиться. Проделайте это столько раз, сколько вам захочется, пока не ощутите готовность вернуться к сексу. Любовь в браке. Роль мужа. Быть мужем значит вести себя как гость в доме вашей жены и никогда не позволять себе проявлять неблагодарность или неуважение. Быть мужем значит помогать росту сознания вашей жены и оказывать помощь во взращивании великой женской энергии, которая может расцвести в процессе ваших взаимоотношений. Будучи мужем, вы обязаны возносить благодарность за счастье женской мудрости и щедрости, за то, что вы можете ощутить на себе ту извечную мудрость предков, что досталась вашей жене. Это и есть мысленной энергии той роли, для которой, согласно тибетской традиции Бон, предназначен муж. Это требует определенной храбрости, потому что такая роль, по сути, представляет собой непрерывную медитацию на человеческом единении и заботе. Человек, который способен быть именно таким мужем, сильный человек, крепкий телом и обладающий в высшей степени дисциплинированным умом. Роль жены. Согласно тибетской традиции Бон, быть женой значит быть душой и сердцем семьи, понимать мысли детей и мужа и следить за здоровьем всех. Мысленная энергия жены проистекает от предков по материнской линии и аккумулируется в вас, как в жене еще тогда, когда вы находитесь в утробе. Это не значит, что вам обязательно суждено стать женой. Это значит лишь то, что вы знаете, каково это. Жена – целитель и источник силы в обществе, символ естественного порядка вещей. Равновесие в браке. Природа семейной жизни такова, что взаимоотношения в ней текучие, переменчивы, они сами по себе то приходят в равновесие, то теряют его. Однако иной раз равновесие сил нарушается слишком сильно тем или иным образом, а может быть ваша жизнь становится слишком суетливой, перегруженной работой, и у вас нет времени, чтобы побыть вместе. Может случиться и так, что вы поменяетесь ролями, и что муж возьмет на себя заботу о детях, о домашнем хозяйстве, а жена начнет зарабатывать деньги для семьи. В таких ситуациях для восстановления равновесия и гармонии брака необходимо правильное мышление. Далее я привожу умственное упражнение, которое поможет вам разрешить любые проблемы, возникающие в браке. Умственное упражнение равновесия брака. Вы можете выполнять это упражнение вместе или порознь, но если вы будете делать его в одиночестве, оно принесет пользу только вам, но не вашему мужу или жене. Сядьте неподвижно, закройте глаза, представьте себя, вашего супруга, детей и всех, кто входит в вашу семью светящимся мягким зеленым светом. Когда вы хорошо сосредоточитесь на этом, представьте, как этот свет очищает и приводит в равновесие вашу семью и ваш дом. Омывая всех и все, свет уничтожает все проблемы, препятствия и сомнения, и потом, вспыхнув, превращается в яркое, ровное свечение, белое и желтое. В этот момент вы найдете ответ на свои вопросы, разрешите свои сомнения, обратите внимание на возникшие в вашем уме ответы, и после окончания упражнения в точности последуйте этим внутренним инструкциям.